Глава 19. Прозвучало словно имя, причем какое-то знакомое, будто давно забытое, и все же оно что-то затронуло в моей душе. Я ответила ей непонимающим взглядом. Шесса Ирверана неожиданно запрокинула голову, усмехнулась, после поднялась, взволнованно прошлась по дорожке, вернулась к нам. «Надо же, как иногда причудливо переплетаются нити судьбы. Мама, вы что-то знаете, что означает эта фраза?» — настойчиво переспросил Ал, явно тоже ничего не понимая. «Эта фраза означает «Ты Феникс?» «Но...» — пробормотал Алурен с недоумением, глядя на меня. В глазах начало проступать понимание, только я по-прежнему хлопала ресницами. «О чем они толкуют?» «Когда-то давно, когда я еще была молодой принцессой...» Королева вернулась за стол, продолжая присматриваться ко мне, таким взглядом, что захотелось спрятаться за сильную спину моего дракона, впричем я лишь гордо расправила плечи, не привыкла ни за кого прятаться. «Разумеется, меня прочили в жены Земену Алтура, принцу Ледяной горы. А потом он внезапно отказался от помолвки и начал предлагать мне кого-то из своих приближенных ледяных. Разумеется, огласке это не придавалось. Опустим детали, перейдем сразу к сути. Совершенно случайно я узнала, что Земен где-то выкрал ребенка Феникса, малышку лет 3 по имени Ладелин. Вы ведь знаете, как для ледяных привлекательны фениксы». Королева бросила взгляд на меня. Если принц определенно что-то знал, то, взглянув на мое обалдевшее лицо, она усмехнулась, откинула назад бордовую прядь и решила пояснить. «Огонь Феникса помогает им наполнить сердце мира и не нуждаться в союзе с огненными. А особенно, если заставить Феникса гореть прямо рядом с сердцем. Именно поэтому ледяные постоянно за ним охотились. Именно поэтому фениксы давно не появляются в нашем мире. Одно время мы даже готовились к войне с ними, но они решили просто избегать нас. Не представляю, откуда он достал ребенка. Мои верные воины сумели выкрасть ее у него». Ирверана вздохнула, улыбнулась, коснувшись руки принца. «О, эта история достойна целого романа, сынок. Прошел не один день, прежде чем девочка оказалась у нас. Но связаться с фениксами мне не удалось. Я просто не знала, как. И сделала единственное, что могла. Скрыла малышку в мире без магии. Невероятно далеком от нашего, обрубив все связи, заметя следы, чтобы ледяные ни за что не смогли найти ее. Мои верные помощники подобрали ей приемную мать, которая заботилась бы о ней как о родной. Оставалось надеяться, что когда она вырастет, ее магическое тело достаточно окрепнет, и ее смогут найти другие фениксы. Приемную? Почему-то больше всего меня поразило именно это. Мама действительно любила меня и заботилась обо мне, только вот болезни не спросила нас. А ледяной? Жал кулаки, зацепившись совсем за другое, Алурен. Ему это сошло с рук, вон и детей двоих заимел. «Твой дед убедил меня не раздувать скандал», — мрачно отозвалась Шесса. «Все равно без ледяных нам не обойтись. Не он, так пришлось бы выходить замуж за другого. Я выбила себе возможность родить сына без их участия». Она с нежностью глянула на Алурена. «А Земену пришлось жениться на Ледяной. Никого из наших девушек я бы ему не отдала. Поэтому с наполнением сердца мира последующие 20 лет было тяжело, пока не подросли дети. Но дальше... Дальше все равно пришлось возвращаться к обычной, проверенной веками модели». Вздохнув, она печально развела руками. «Это ж сколько, Ладелин, лет?» Вскинулся Алурен. 24, отозвалась я и только потом сообразила, что речь может идти и не обо мне, Ал нахмурился, а его мать улыбнулась. «В том мире время течет иначе, немножко медленнее. За год почти незаметно, а за 10 уже набегает». Принц кивнул, переплел пальцы, обдумывая. «Но как же старейшины? Получается, они знают о фениксах?» «Получается, знают. Но тогда мне нужно было действовать быстро, иначе это все могло перерасти в войну. Мне некогда было лететь к старейшинам, и я не представляла, как они на это отреагируют. В каком цвете был тот, кто говорил на их языке? Они называли ее имя?» «Имени не называли. Точнее, звали Людмилой, как я ее и представил. Цвет золотой». «Раньше среди старейших магов не было золотых», — задумчиво пробормотала Шесса и Верана. «А ведь все их одежды непременно что-то означают. Думаю, имеет смысл нам с тобой вдвоем слетать к ним». «Вы уверены, что Лада Феникс? Я же видел ее магическое тело. Она совсем как человек. Посмотри, как она светится. Еще немного и станет настоящим Фениксом. А магическое тело развивалось в мире без магии, поэтому и не успело преобразиться. Фениксы живут во многих мирах, умеют подстраиваться. Уже совсем скоро ее внутренний огонь будет ни с чем не спутать». «То-то она сразу же попыталась взлететь», — усмехнулся Алурен. Глянул на меня таким взглядом, мне аж сделалось жарко. «Но это получается, если Лада Феникс и носит моего ребенка, значит, она не умрет? Ох, за всем этим разговором я как-то и не подумала об этом, потому заботу и искреннюю радость Алурена было вдвойне приятнее видеть. «Вот уж чего не знаю, того не знаю», — качнула головой мать. «Но Феникс всегда может возродиться из пепла. Столько раз, сколько ему отмерено». «Чего? Ой, как-то не хочется мне умирать, даже с гарантией оживления». «А еще это означает, что я могу жениться на ней». В лице принца загорелось столько радости и надежды. «Жениться», — мрачно откликнулась Шесса, и его улыбка моментально погасла. «Это ледяные охотятся на фениксов ради огня, а нам, огненным, два огня, адская смесь, и ничего хорошего для сердца мира она не несет». Алурен еще сильнее сжал мою руку. «Хотя», — добавила Иверана, «от необходимости породниться с ледяными я всегда была не в восторге. Казалось, судьба так наказывает меня, отдавая единственного сына туда, откуда я его всеми силами пыталась вырвать, но у нее, похоже, свои планы». «Погодите, погодите», — покачала я головой, забирая руку у принца. «То есть пока я какая-то там простая девушка с земли, то жениться на мне нельзя, а если Феникс, так сразу и ледяную можно подвинуть». «Лада», — поморщился принц. — «Не говори так». Его мать едва уловимо улыбнулась, но я так и не поняла, то ли моим словам, то ли каким-то своим мыслям. «И вообще, может, вы ошибаетесь?» — добавила я. «Может, я вовсе не та девочка. У меня никогда не было никаких способностей. Я не чувствую ничего необычного. В мире, лишённом магии, даже дракон не сможет обернуться», — отозвался Алурен, и мне вдруг вспомнилось, как он выдрал дверцу машины. «И стоя на краю обрыва, уж точно не рискнула бы сигануть вниз в надежде, что внезапно отрастут крылья. Ты обязательно почувствуешь, когда будешь готова», — произнесла королева с уверенностью, изрядно пошатнувши мои сомнения. «Значит, Алтура знают, кто она». Мысли принца, похоже, бродили где-то в той же степи, что и мои. «Сумели выследить из-за меня, потому Шестофлер так настойчиво ухаживает за ней». Алурен глянул на меня таким ревнивым, собственническим взглядом, будто я прямо сейчас собиралась соглашаться на предложение Ледяного. «Ты с ним больше видеться не будешь», — постановил. «Это исключено. только в моем присутствии, чтобы я смог тебя защитить. Интересно, что он рассказал Маргарите? Наверняка используют ее, — сполошилась я. Это получается из-за меня и подруга может пострадать. Хорошим людям и о других свойственно думать хорошо, — неожиданно улыбнулась королева. Поверь мне, вокруг меня всегда кружились тучи разных подруг. Я намного лучше наловчилась в них разбираться. Не доверяй ей. Я бы посоветовала вообще никому ничего не говорить. Она бросила серьезный взгляд на сына. По крайней мере, пока Лада не войдет в полную силу. А до того времени изучить древнюю литературу, возможно, что-нибудь и отыщется. «Чем плох союз Феникса и дракона?» — упрямо спросил Алурен. «Похоже, принц твердо нацелился заполучить меня в жены и не сказать, чтобы мне это совсем не нравилось». «Ты же знаешь, магия драконов держится на двух полюсах», — отозвалась Шесса. «Если баланс нарушить, то нарушится и все равновесие, в частности, управление внутренним зверем». Алурен глубоко задумался. Видимо, действительно относился к своим обязанностям очень ответственно, но, как по мне, пусть ледяных поставят отрабатывать и накачивать энергией сердца мира. Заслужили. И вовсе не обязательно для этого жениться на белобрысой Мымре. Впрочем, я решила помолчать и посмотреть, как поведет себя сам Алурен. А вот слова о Ритке печалили. Хотя, ну что может знать женщина, которая с ней толком не знакома? Ритка, конечно, всегда была несколько эгоистична, но чтобы специально подставлять меня, не хотелось в это верить. «Я оставлю вас», — произнесла Шесса и Верана, поднимаясь. «Сегодня ты устал, сын. Отдохни. А завтра с утра вместе полетим к старейшинам». «Я не хочу снова вести к ним Ладу, но и оставлять одну не хочу». Королева с улыбкой промолчала, попрощалась легким кивком, предоставив ему самому разбираться, и величественно удалилась. Несколько мгновений я смотрела ей вслед, пока не отвлекло прикосновение Алурена. «Лада», глянув в его разгоревшиеся глаза, я поспешила приналечь на еду. Чересчур фантастическая информация на меня свалилась. Я не чувствовала никаких странных способностей в организме и уж тем более не была готова принимать важные решения. А еще я понимала, ничто больше не сдерживает его. И себе тоже не особенно доверяла. Тело слишком хорошо помнило его ласки, будто все случилось наяву, а не во сне. «Ты занят сегодня вечером?» Поспешила начать первой. «Совершенно свободен», — заинтересованно улыбнулся принц. «Тогда давай сходим в Ару. Заодно расскажешь, что знаешь о фениксах».